персы во главе с султаном Хасровым разрушают гробницу, а затем султан Омар довершает завоевание Иерусалима. В течение 4 столетий Иерусалим считается исламским городом, носит название Эль-Кудс, священный. История мусульман утверждает, что пророк Мухаммед вознесся в небо с долины храма, где и воздвигнута мечеть Эль-Акса. С 1099 года начинаются крестовые походы для освобождения святых мест от неверных. Был взят Иерусалим и восстановлен гроб Господень. Потом появляются воины Саладина, потом христиане и вновь турки-мамелюки. Иерусалим хиреет. В середине XIX века его население не превышает и 11 тысяч человек. После Крымской войны возрождается интерес к Святой Земле. В 1860 году возникают первые еврейские кварталы за пределами старого города, и в 1915 году еврейское поселение Иерусалима достигает 100 тысяч человек. После войны за независимость 1948 года Организация Объединенных Наций делит Иерусалим на 2 сектора – еврейский и арабский. При этом старый город и все святые места евреев переходят Иордании, а современная часть – Израилю. Иерусалим разделен стеной на долгие 19 лет. 5 июня 1967 года иорданская артиллерия открывает огонь по еврейской части города. Однако через 2 суток еврейские войска захватывают весь арабский сектор. Правительство Израиля объявляет Иерусалим, историческую родину евреев, целиком принадлежащую Израилю. На протяжении 2000 лет евреи давали друг другу клятву на следующий год в Иерусалиме. Предсказания пророков, записанные в священных книгах, сбылись. Тойота, подвывая двигателем, ползет в гору к церкви Марии Магдалины. Улица сужается, не проехать. Мы вылезаем из автомобиля. В невысокой каменной стене калитки, в проеме которой стоят 2 араба, мужчина и мальчик, смотрят на нас без всякой вражды и без особого любопытства. Рядом с калиткой мраморная доска — Гефсиманский сад. Это Гефсиманский сад? Я ошалела, смотрю на Раю. Та пожимает плечами. Она тоже тут впервые. Арабы важно кивают, мол, все правильно. Гефсиманский сад, можно зайти, и бесплатно. Я перешагиваю через порог, черт возьми, и впрямь сад, вернее садик. За низкой металлической оградкой разбит цветник среди деревьев. По земле вытянулись уже привычные глазу резиновые жгуты, из которых капает вода. Знаменитое изобретение израильтян – капельное орошение, получившее мировую известность своей экономичностью и результативностью. Где-то здесь, среди этих деревьев, беседовал Иисус с учениками, предчувствуя скорую смерть. Именно сюда пришел Иуда с легионерами, метя своим последним поцелуем обреченного учителя. Именно отсюда стражники увели Иисуса к последнему судилищу и кресту. Но где, где, где? Я жадно всматривался в ничем не примечательный поначалу сад. Тот случай, когда воображение гораздо богаче реальности, и мое сознание проникается другой мыслью. Гефсиманский сад и не может быть иным. Он прост, без затей, так же прост, как и жизнь Иисуса. Это потом люди пометили каждый след этого человека помпезными сооружениями, воздвигая памятники скорее себе, чем ему. А сад? Сад и есть сад. Не разукрасишь колоннами. И эти кусты среди цветов тамариска, роз и орхидей, и 8 древних оливковых деревьев с темно-коричневой морщинистой корой, словно шкурой старого слона, считают, что эти деревья помнят Иисуса Христа. Украшают гербы государств, принявших участие в возведении церкви. Перед алтарем на полу лежали терновый венок из кованого железа, на шипах венка перед чашей сидели 2 литых ворона в ожидании добычи. Цветные витражи отображали все, что происходило по соседству в Гефсиманском саду: поцелуй Иуды, арест Иисуса, распятие на кресте. Резкие возгласы с улицы отвлекли мое внимание. Покинув церковь, я увидел, что Рая спорит с парнем-арабом. Тот требовал деньги за то, что присматривал за автомобилем. «Я тебе просила об этом?» — восклицает Рая. «Да или нет?» «Нет, не просила», — отвечал араб. «Но я присматривал. Тут бросают камни». «А раз не просила, то и нечего требовать денег». Рая решительно села за руль. «Ишь, хитрец какой!» Уверившись в непреклонности Раи, араб распахнул куртку. На внутренней стороне куртки были навешаны бусы, кольца, часы, брелоки и прочая дребедень. И недорого. Чтобы утешить араба, я купил какую-то безделицу. «Зачем тебе эта дешевка?» — проворчала Рая. «Чтобы сохранить стекла твоего лимузина», — ответил я. «К чему рисковать?» «Ну и ладно. По домам?» «По домам».